Глава 14. Отныне я ходила и озиралась. И утром, когда шла в универ, хотя в такое время на улицах людно, все спешат на работу, и днем, когда возвращалась после занятий, и вечером, когда мы выходили с Димой в супермаркет или просто прогуляться. Димка чувствовал, что я постоянно верчу головой и нервничаю. Допытывался, что не так, но я отнекивалась. «Все нормально, тебе показалось». «Это из-за тех двоих, что на тебя напали, ты такая?» «Ну да», — признала я. «Ничего от него не утаишь. За эти дни ни те двое, ни их машина мне ни разу не попадались на глаза. Может, отстали? Но я все равно не расслаблялась. Это постоянное напряжение меня вымотало до невозможности. Так, наверное, и до Шизы прямая дорожка. Но спокойно я себя чувствовала только дома, рядом с Димкой». Руслан Извеков тоже не давал о себе знать. Забыл, наверное, или махнул рукой. Я не в обиде. Но кто в наше время будет суетиться ради абсолютно чужого человека? Спасибо ему уже за то, что тогда, когда они напали, не остался равнодушен. Вернулся, помог. И хотя мне очень хотелось выяснить, что это были за сволочи и зачем они меня преследовали, я была рада, что Руслан больше не объявлялся. Потому что мне не хотелось говорить про него Диме. Но врать или что-то утаивать не хотелось тем более. Слишком уж я боялась разрушить наши отношения. Не то чтобы меня это терзало каждую минуту, до паранойи не доходило, но иногда на ровном месте вдруг делалось муторно, будто ни с того ни с сего накатывало дурное предчувствие. Может, этот страх просто отголоски моих переживаний, когда я прошлой зимой чуть не потеряла Диму навсегда. Но я и сейчас боялась его потерять. Бывало, смотрю на него, касаюсь, целую, задыхаюсь от счастья и в то же время под ложечкой свербит. Хотя вроде ничего не предвещало. Мы с ним даже не ссорились. Ну, почти. Да и то не ссора была, а так пустяковая размолвка. И опять из-за его массажистки. Димка на той неделе послал ее, за что мне, конечно, немного стыдно. Но в конце концов я на этом не настаивала. Просто когда она приезжала делать массаж, атмосфера в доме сразу накалялась. Что бы Дима ни говорил о доверии, меня раздирало от мысли, что она его трогает практически голова, практически везде. А прибавьте сюда то, с какой презрительной миной она здесь осматривалась, будто у нас не квартира, а клоака какая-то. Конечно же, после ее отъезда я ходила сердитая не на Димку, нет, а так, сама по себе. Он это чувствовал. Он вообще оказался очень восприимчивым к подобным моментам. Ну а потом эта Эля заявила, что администрация их центра сдвинула ей график, и теперь она может приезжать только по утрам. То есть пока я его не верю. Димка простодушный такой поверил ей. Еще и меня пытался убедить, что опять раздуваю из мухи слона. «Говорю тебе, это хитрый ход с ее стороны. Я ей просто мешаю», — возмущалась я. «Ну что значит мешаешь?» «Ты думаешь, без тебя мы тут чем-то бы занимались?» — упрямился он. Однако позвонил Эле и сказал, что отказывается от ее услуг. Совсем. Навсегда. Я рядом была и слышала, как она защебетала сразу. «Дим, стой!» «Но если тебе утро категорически не подходит, я договорюсь, чтобы оставили прежнее наше расписание». «Нет, не надо», — отрезал он и нажал отбой. С минуту сидел молчаливый и хмурый, потом спросил меня. «Ну что, ты довольна?» «Я-то была довольна, конечно. Эта Эля мне давно как кость в горле. А вот Димы явно нет. Он сдержанно сердился, причем на меня. И мне от этого было физически плохо. Просто терпеть невозможно. Мне нужно было немедленно с ним примириться, иначе я места себе не находила. Как говорит Верка Филимонова, перевести энергию из минуса в плюс. К счастью, Димка даже в самом дурном настроении сразу добрел. Стоило мне его обнять, поцеловать, прошептать, что он самый любимый. Глупо. Тогда я еще верила, что нашла к нему ключик. И наивно считала, что он тоже всегда будет меня любить. Я не знаю, когда у нас все стало портиться. Я этого не замечала или, может, не придавала значения. А началось, наверное, с моей работы. Примерно через пару недель после нападения тех двух отморозков и через неделю после Элиной отставки я нашла себе работу. Точнее, работа нашла меня. Я подошла к стенду с расписанием и случайно бросила взгляд на доску объявлений. Ярко-красный щит, на котором обычно висели листочки с заголовками в духе «Нужен репетитор», «Даю уроки», «Еще соседку вместе снимаем квартиру» и тому подобное. На этот раз в самом центре доски красовался большой желтый лист с отпечатанным на принтере текстом. «Ура! Открылось новое кафе «Мистер Бургер» по адресу Карла Маркса, 18. У нас вкусно, недорого, уютно. Всех ждем в гости, всем будем рады. Вы также можете начать у нас свою карьеру. Нам нужны официанты, курьеры, помощники повара. Мы ищем молодых, энергичных, целеустремленных. Мы предлагаем гибкий график, стабильную заработную плату, соцпакет, питание и красивую форму. Присылайте резюме на e-mail. Про работу я сама уже подумывала, но все руки не доходили взяться и поискать что-нибудь подходящее, что можно безболезненно совмещать с учебой. А тут вон оно. И искать не надо, и гибкий график. Я сфотографировала объявление и в тот же день быстренько состряпала резюме, прицепила фотку и отправила на указанный e-mail. Но ни в тот день, ни на следующий мне никто не позвонил и на сообщение не ответил. Наверное, они уже набрали себе молодых и энергичных, решила я и ждать перестала. Может, их объявление уже давно висит, а я только сейчас увидела. Зато позвонил мне кое-кто другой. Руслан Извеков, о котором я уже и думать забыла. Правда, позвонил во время пары и по закону подлости не у кого-нибудь, а у Злючки Гаевского. Тот сразу метнул на меня яростный взгляд. Я звонок сбросила, выключила звук телефона и под столом набрала Руслану сообщение. «Прости, ответить не могу, сижу на паре». Через секунду он ответил: «Ок, есть инфа по твоим гаврикам. К 3 освободишься? Сможешь подойти в 3 к шале? Это кофейня недалеко от вашего универа». «Ларионова, вам совсем не интересно?» Тут же спросил Гаевский, стоило мне опустить глаза на экран телефона. «Мне очень интересно», — заверила я его, набрав практически наугад «да» и отправила сообщение Руслану. Честно говоря, шла я в кофейню, терзаемая большими сомнениями. И шла даже не из любопытства, а из вежливости к человеку, который занимался моими проблемами. Но на душе было скверно, особенно потому, что пришлось все же соврать Диме. Я сказала, что задержусь, но не сказала, с кем и почему. Иначе как мне объяснить, кто такой этот Руслан, откуда он вообще взялся и почему я не сказала о нем раньше? Он уже был на месте. Ждал меня за столиком у окна, так что я заметила его еще с улицы. Точнее, мы увидели друг друга, и он приветливо махнул рукой. Руслан придвинул ко мне меню, но я даже открывать не стала. «Нет, ничего не хочу, ничего не буду. Я вообще на 5 минут». Сам он попивал кофе, но настаивать не стал. Сразу перешел к делу. «В общем, выяснил, что за челики тебя преследовали. Уж извини, что так долго. На конференцию стоматологов в Москву ездил. Но мои ребята не только их идентифицировали, но и потолковали», — сообщил он с довольной улыбкой. «Выглядишь, кстати, супер». Он сам выглядел на все 100, хоть сразу бери его на обложку бизнес-журнала. Но мне было приятно услышать комплимент. «Спасибо. Говоришь, твои ребята?» «Ну, не совсем мои. Друга моего. У него ЧОП. Но его ребята и у меня работают. Здесь, на Желябово. Клиника ведь круглосуточная. Вот они и охраняют. Так что в каком-то смысле и мои». «А, понятно. Ну так кто эти двое?» «Секунду». Он взял со стола айфон, полистал там что-то, затем повернул экраном ко мне и запустил видео. Одного, того, что схватил меня тогда, я узнала сразу. А второго плохо запомнила. Но оба выглядели страшно напуганными, даже заикались, когда пытались что-то сказать. «Отвечай, кто послал, зачем?» — требовал грубый голос за кадром. «Знакомая одна, Свиридова Лена, сказала, что она ее оскорбила, тачку испортила. Но мы ничего бы ей не сделали. Нас попросили только ее припугнуть маленько, и все, клянусь, мы больше не будем». Их там что, каленым железом пытали? Я с опаской и любопытством взглянула на Руслана, который тут же ответил мне озорной улыбкой, убирая телефон. «Можешь спать спокойно. Больше тебя эти мамкины гангстеры не потревожат». «Кто ты?» — полушутя, полусерьез спросила я. Он рассмеялся. «А ты эту их знакомую знаешь?» «Догадываюсь. Есть у нас одна на 4-м курсе. Королева Улья». «Может, с ней тоже пообщаться?» «Не надо, с ней я и сама пообщаюсь». Он усмехнулся. «И ты реально испортила ей тачку?» «Не критично, просто кофе вылила на лобовое». И тут мой сотовый требовательно загудел. Я испугалась, что это Дима, но звонили с неизвестного номера. «Извини», — бросила я Руслану и приняла вызов. «Татьяна Ларионова? Я Ксения, менеджер по найму персонала. Мы получили ваше резюме и хотим пригласить на собеседование». Бодро протараторила в трубку. «О, спасибо. Когда? Во сколько? Можете подойти завтра в это же время?» «Да», — с готовностью выпалила я. «Отлично, до завтра». Руслан, видимо, слышал наш разговор, потому что сразу же спросил. «Ищешь работу?» «Скорее подработку», — «Кем?» — полюбопытствовал он. «Официанткой в кафе». «М-м-м». Промычал он, как мне показалось, слегка разочарованно. А потом вдруг предложил. «Слушай, а у меня здесь на Желябова администратор ушла в декрет. Мне как раз нужна сообразительная девушка на ресепшн. Принимать звонки, записывать на прием. В общем, ничего сложного». «Там гибкий график». «Без проблем. Плачу 25, понимаю, что мало, но за неполный рабочий день». «25? За полставки? Да это вообще шикарно». Вслух я, конечно, ничего не сказала, но официантам в мистере Бургере обещали платить 15. «Я же не умею». «Девчонки тебя научат. Да и что там уметь? У нас же не конструкторское бюро». Меня раздирали сомнения. С одной стороны, быть администратором в чистенькой частной клинике мне хотелось гораздо больше, чем сновать с подносом между столиками. Но и денег хотелось побольше. А с другой, я опасалась, что у Руслана ко мне мужской интерес. Справедливости ради, он его не проявлял. Ну, то есть не ощупывал меня сальным взглядом, не делал никаких двусмысленных намеков. В общем, ничего такого от него не чувствовалось. Даже его комплимент «выглядишь супер» прозвучал как-то просто, по-дружески. И все-таки я колебалась. Наверное, из-за Димы и моего вранья. Но нет, в конце концов, сказала себе, это же глупо, упускать хорошие шансы из-за каких-то заморочек. «Ну так что?» Он допил кофе, посмотрел на часы. Видимо, уже куда-то торопился. «Я должна сказать», — произнесла я чопорно, «у меня есть молодой человек, у нас с ним все серьезно, мы живем вместе, собираемся пожениться, и...» Увидев его взгляде сначала легкое непонимание, а потом усмешку, я осеклась стремительно краснее. «Я ужасно рад за тебя и за твоего молодого человека. Что там надо говорить? Совет да любовь? Ну а с работы ты что? Мне тут из HR-агентства уже накидали кандидаток», — снова усмехнулся он. Боже, мне сделалось так стыдно, что слова застряли комом в горле. Это же надо так опозориться. Он ни о чем таком даже не думал, а я как дура. «Слушай, ладно, Он поморщился, словно что-то забыл и никак не может вспомнить. Затем просиял. «Таня? Таня же? В общем, мне пора, дела». Господи, он даже мое имя еле вспомнил, а я его чуть ли не обвинила в подкате. Какой конфуз. Руслана, правда, это лишь позабавило. Он поднялся из-за стола. «Ты подумай, да, ну, скажем, завтра. Дольше, прости, ждать не могу. Девчонки там зашиваются». «Я согласна», — выпалила я. Он кивнул. «Ну и отлично. Прости, Тань, подвести тебя не успею. Приходи завтра также к 3 в клинику. Желябова, 32. Паспорт, пенсионное, что там еще, бери сразу. Меня, скорее всего, не будет, но я предупрежу своих. Ну все, бывай. Привет молодому человеку». С усмешкой закончил он и устремился к выходу. А я побрела домой, ломая голову, как лучше сказать Диме про новую работу, не упоминая Руслана.